Куши. В отличие от черных собак, куши, от английского кусы, произносится не по правилам, в легендах зеленого цвета. Куши означает волшебная собака. Обитает она в горных районах Шотландии. Говорят, что у нее длинная косматая шерсть, а по размеру она не уступает большому теленку. Куши тихо преследует добычу, но уж если она залает, то ее слышно за милю в округе. Того, кто попадется ей на пути, ожидают большие неприятности.